Вселенная метро 2033. Туллио Аволедо. Корни небес. Перевод с итальянского Изабеллы Левиной и Евгения Литвин. Примечания по книге, за исключением отдельных случаев, сделаны переводчиками. Говоря иначе. Объяснительная записка Дмитрия Глуховского. Среди 23 романов Вселенной нет двух похожих. Но вряд ли вам удастся найти такую непохожую на все остальные книги, как «Корни небес» Туллио Аволедо. Когда я приглашал во Вселенную метро авторов из других стран, на самом деле мне просто хотелось эксперимента. Я боялся, как бы наша серия не превратилась в литературный конвейер. Моей миссией было создать проект, который не был бы похож на всю эту унылую современную российскую фантастику. Моей задачей было избежать повторов, штампов, замыленности. Я хотел, чтобы у нас все было иначе. И я подумал, что иностранцы точно делают это не так, как мы. Как и было обещано с самого начала, я продолжаю читать и править все рукописи, которые мы издаем в нашем проекте. И закрывая любую из них, я понимал, передо мной фантастический роман. До сих пор. Когда я читал Аволедо, мне казалось, да, случись ядерная война, все будет именно так. Хотя фантастического в этой книге немало, в нее веришь сразу и безоговорочно. Я знаю, что книги нашей серии начинают читать еще в школе. Так вот, эту книгу я бы не рекомендовал продавать всем, кому не исполнилось 16. И не из-за постельных сцен. С этим у главного героя все обстоит скупо и сурово. Дело в предельной реалистичности, жесткости и даже графической жестокости, с которыми описан мир 2033 года. Когда читаешь «Корни небес», складывается ощущение, что смотришь фильм. Не кино даже, а видео. Снятую на мобильник хронику того, как одни люди звереют, убивают и жрут других, а другие перерождаются, чтобы заслужить спасение. Обычно такие сцены, физиологические, страшные, вырезают при редактуре. Но в этом случае мне показалось, что книга потеряет часть своего смысла, настроения, яркости и правдоподобия. «Корни небес» еще и удивительно поэтичны, а местами и просто красивы. И тот ужас, та злоба и жестокость, которые Туллио Аволедо выписывает в одних главах, необходимы, чтобы подчеркнуть изящество и лирику других глав. Тема, которую затрагивает Аволедо, Бог и Церковь в мире, который уже пережил судный день, в мире после конца света, тоже до сих пор никем из авторов серии всерьез не поднималась. И герой, католический священник, последний инквизитор и иезуит, для российского фантастического проекта более чем нетипичен. У вас в руках книга настолько необычная, насколько и незабываемая. Не просто новый шаг территориальной экспансии нашего проекта, но его жемчужина. За все 2 года, которые мы выходим в свет, мало какой роман произвел на меня такое впечатление, как «Метро 2033. Корни небес». И именно благодаря участию авторов такого уровня у меня остается ощущение, что мы делаем нечто правильное, нечто отличное от всего прочего. Нечто, имеющие шанс задержаться в этом мире. Мне не скучно, и я снова чувствую желание продолжать. Дмитрий Глуховский.